председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чун Ын, пригласил участников 4-го собрания актива области морских промыслов Корейской Народной Армии в Центральный комитет партии, высшую штаб-квартиру Корейской революции, и на память сфотографировался с ними. На съемочной площадке были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Бён Со и член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рён Хэ. Ким Чун Ын приветствовал участников собрания, которые ярко подтвердили научность и закономерность политического курса партии и сфотографировался с ними на память. Они стояли в авангарде борьбы за создание истории Золотого моря, небывало богатым уловом вселили веру в победу и оптимизм в душу нашего народа, который добивается больших успехов в строительстве могучего социалистического государства на пути, освященном седьмым съездом Трудовой партии Кореи. Высший руководитель Ким Чун Ын выразил надежду и уверенность в том, что рыбопромысловки Корейской Народной Армии верны заветам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, с твердой решимостью будут прилагать все усилия для последовательного выполнения политического курса партии и в новом 106 году Чучхе 2017 вылавливать много рыб.